Детская библиотека еще лучше, но нужен хотя бы один мемориальный угол. Одна комната, в которой всяк зашедший узнал, чем был коллегиум иезуитов в годы советской власти, вплоть до 1989 года. Я не раз публиковал в журнале фрагменты из записок отца. Сегодня, в день памяти жертв политических репрессий, я привожу еще один отрывок из его печальной рапсодии. Маленькое помещение, всего несколько шагов в длину и в ширину, до отказа набито людьми. Сидят кто на нарах, кто на полу в одних трусах. Жарко, дышать нечем, а окна нет, лишь маленький волчок в двери, а над дверью включенная электрическая лампочка. Здесь же и едят, и ходят по нужде. Поначалу все это казалось диким, но ко всему привыкаешь. Как оказалось, на прогулку не водит. Мы задыхаемся от вони, они еще подтапливают печь. Допросы начинались в 20 часов и продолжались до 5 утра. Одно время так называемое следствие велось только днем, но однажды во время очередного допроса экзекуции врач Тельтофт, не выдержав мук, выпрыгнул с криком «Убивают!» из окна 3-го этажа и разбился насмерть. На улице в то время было много людей. В углу собрались у репродуктора, рядом толпились у газетного киоска. Тогда в городе только и разговоров было, что об этом. Доктора-то знали все. С тех пор начались варфоломеевские ночи, как мы их окрестили. Пытали теперь в подвале по ночам, и до нас доносились крики и стоны допрашиваемых. Слышен был мат и ругань истязателей. С приближением ночи тело охватывало дрожь. Все затаивались в ожидании вызова. В камере наступала тишина, отчего звуки становились еще явственнее. Следователи били редко. Для этого к ним были приставлены здоровые бугаи из охраны НКВД. Малограмотные, грубые деревенские парни. Сейчас, по прошествии стольких лет, можно спокойно об этом говорить. А тогда? Пытки были изощренные. Били кулаками, ногами, нагайками, обливая терявших сознание водой. Заставляли сутками стоять, не шевелясь, при попытке присесть удар, снова удар. Как-то к нам столкнули летчика эстонца Манна. Он, не выдержав издевательств при допросе, избил нескольких НКВДшников телефонным аппаратом. Его, конечно, тоже порядком поколотили. А потом решили поместить во вторую камеру. О, это была особая камера. Душегубка. Свое название получила за то, что в одну из ночей в ней от чрезмерной жары и отсутствия воздуха умерло 6 человек. Из книги Залмана Шифрина «Печальная рапсодия». Ноябрь, 3 2009 года. Нервяк. Вчера я почему-то особенно неистовствовал во втором акте. Выборгский был забит до отказа. И мне хотелось докричать до последнего ряда балкона эту Филиппику Гарри, своего героя и смеющегося цветка. «Все, с меня хватит! Слишком много проблем вокруг заурядного секса. Надоело барахтаться в этом лицемерии и вранье». После спектакля в гримерке меня навестил знакомый, которого я едва узнал спустя год. Все лицо его было усыпано какими-то большими красными узлами. «Нервяк», — объяснил он. Дерматолог сказал, «чистый нервяк». Стресс, как выяснилось, случился в связи с недавним разводом. А, долго рассказывать. Я знаю, что рассказывать об этом всегда получается дольше, чем один раз поступить так, как поступил он. Да и кто осудит взрослого мужика, который волею судьбы оказался в Москве, потому что там была работа, которую в Питере мой знакомый найти бы не смог? Он перебрался в столицу с твердым намерением вскоре забрать и жену, с которой прожил 8 счастливых лет, и сына, в котором души не чаяли оба. Дальше продолжать. Все как у всех, только теперь для новой московской жены ему придется искать работу уже в Питере, потому что он не может без сына. Отныне он будет с ним встречаться, но не жить, и нервяк этот продлится, пока не вырастет их малыш. Давеч я подкалывал святостью своего друга Пашу, которого с любимой разлучил целый океан. — Я и не изменяю, — как-то спокойно сказал мне мой друг. — Почему? — зачем? — спросил я. Павлик ответил еще спокойнее. — Потому что я ее люблю. Ноябрь. 10 2009 года. Подумалось. У нас был водитель, который за рулем имел скверную привычку разговаривать с едущими рядом машинами,